О существенном делании монаха. Существенное делание монаха – молитва, как то делание, которое соединяет человека с Богом. Все прочие делания служат или приготовительными, или способствующими средствами для молитвы, или же даются тем, которые по нравственной немощи или по недостатку умственных способностей не могут заниматься всецело молитвою, говорит преподобный Марк Подвижник. Не могущим претерпевать в молитве хорошо находиться в служении, заниматься трудами и рукоделием в послушании, чтобы не лишиться того и другого. Но тем, которые могут, лучше не нерадеть о лучшем. Слово четвертое. Преподобный Марк, объясняя слова Господа, «делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный». Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 27. Научает, что значение их заключается в том, чтобы молитвою искать Царство Небесного, которое внутри нас. Как сказал Господь, обетовавший ищущим Небесного Царства, доставить все телесные потребности своим божественным промыслом. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Объясняя слова святого апостола Павла, «Не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Преподобный Марк говорит, «Апостол наставляет нас к исполнению совершенной воли Божией, желая, чтобы мы вовсе не были даже судимы. Зная же, что молитва содействует к совершению всех заповедей, он не перестает многократно и многообразно заповедовать о ней и говорить, «Молящийся на всякое время духом, и всее истое бдяще во всяцем терпении и молитве. Молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением». Послание к римлянам, глава 12, стих 2. Послание к ефесянам, глава 6, стих 18. Из этого знаем, что молитва различествует от молитвы. Иное – непарительную мыслью молиться Богу, и иное – предстоять на молитве телом, а мыслью парить. Опять. Иное – молиться в известные времена и приступать к молитве по окончании мирских бесед и занятий. И иное – предпочитать и предпоставлять молитву, сколько можно, мирским попечением, по наставлению того же апостола. Господь близ, ни о чем же пицитеся, но во всем молитвою и молением со благодарением прошения ваше досказуются Богу. Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 5 и 6. Подобно этому говорит и блаженный апостол Петр. «Уцеломудритеся уба и трезвитеся в молитвах, все попечения ваши возвергши нань, яко той печется о вас. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, глава 4, стих 7, глава 5, стих 7. Во-первых же, и сам Господь, зная, что все молитвою утверждается, говорит, «Не пицитеся, что ясте, или что пиете, или чим одеждитеся, но паче ищите Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 31 и 33. Может быть, этим Господь призывает нас и к большей вере. «Ибо кто, отвергши попечение о превременном и не терпя скудости, не поверит Богу вследствие этого относительно вечных благ?» Это-то объясняя, Господь говорил, «Верный в мале и во мнозе верен есть». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Но и в этом обстоятельстве он снизошел нам человеколюбиво, зная, что неизбежно ежедневное попечение о плоти, не отсек ежедневного попечения, но, попустив попечение о настоящем дне, повелел не заботиться о завтрашнем. Повелел он это весьма прилично, благолепно и человеколюбиво, потому что невозможно человеком, облеченным в тело, нисколько не заботиться о том, что относится к жизни тела. Многое сократить в малое, при посредстве молитвы и воздержания, возможно. Но всеконечно презреть все, относящееся к телу, невозможно. И потому желающий по Писанию «в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова достигнути» не должен предпочитать молитве различные служения или без нужды, как случится, брать их на себя. Ниже, под предлогом молитвы, отвергать их, когда они встретятся по нужде и смотрению Божию, но рассматривать, различать и служить смотрению Божию без испытания. Иначе мудрствующий не признает, что одна заповедь может быть выше и главнее другой, как то видит из Писания, и не хочет «направляйтесь ко всем заповедям, смотрительно встречающимся ему, как то заповедует пророк». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13, Псалом 118, стих 128. «Нужное и смотрительно встречающееся с нами неизбежно. Обезвременные занятия должно отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же те занятия, которые низвлекают нас ко многим расходам и к собранию излишнего имущества. Насколько кто ограничит их и отвергнет предметы их, настолько удержит мысль от парения, насколько удержит мысль, настолько даст место чистой молитве и докажет веру во Христа». Если же кто по причине маловерия или другой какой немощи не может так поступать, тот, по крайней мере, пусть признает истину и подвизается по силе, обвиняя свое младенчество. Лучше подвергнуться ответственности за оскудение, чем за прелесть и возношение. В этом да удостоверит тебя притча Господа, представляющего в первом состоянии мытаря, а во втором фарисея. Евангелие от Луки, глава 18. Постараемся отстранять от себя всякое мирское попечение надеждою и молитвою. Если же невозможем исполнить этого как должно, то будем приносить Богу исповедание в искудениях. От упражнения же в молитве не попустим себе отступить. Лучше подвергнуться укорению за частное упущение, нежели за совершенное оставление. Во всем сказанном нами о молитве и неизбежном служении много нам потребно вразумления от Бога к рассуждению, чтобы знать, когда и какое занятие мы должны предпочитать молитве. Потому что каждый, упражняясь в любимом ему занятии, думает совершать должное служение, не зная, что служение должно рассматривать в отношении угождения Богу, а не в отношении угождения себе. Тем затруднительнее здесь рассуждение, что и эти нужные и неизбежные заповеди не всегда одинаковы в отношении к исполнению, но одна другой в свое время должны быть предпочтены. Не всякое служение совершается всегда, но в свое время, а служение молитвы законоположено нам непрестанное, потому и должны мы предпочитать ее занятиям, в которых не настоит необходимой надобности». Все апостолы, уча этому различию народ, желавший привлечь их к служению, сказали: «Не угодно есть нам, оставившим Слово Божие, служите трапезом. Усмотрите уба, братья, мужи свидетельствованы от вас седмь, их же поставим над службою сею. Мы же в молитве и служении Слова пребудем. И угодно бысть Слово сие пред всем народом. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию». Деяния, глава 6, стихи со 2 по 5. «Начнем дело. Преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда на Бога, но и извещенная вера, и нелицемерная любовь, и непометозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и глубина разумения, и избавление искушений, и даров дарования, и исповедание сердечное, и прилежные слезы доставляются верующим молитвою. Не только это, но и находящих скорбей терпение, и чистая любовь к ближним, и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Святого Духа, и подаяние духовных сокровищ. Словом, все, что обетовал Бог подать верующим в этом о будущем веке. Невозможно душе восстановить в себе образ, иначе как только Божию благодатью и верою человека, когда он пребывает умом в непарительной молитве и великом смиренномудрии. Слово четвертое. Подобно преподобному Марку рассуждает и преподобный Макарий Великий. Глава всякого благого тщания и верх добрых дел есть всегдашнее в молитве пребывание, через которую и другие добродетели приобретаем, содействуя подающему руку тому самому, который и зовет нас на сие. Ибо общение с таинственной силой и сопряжение мыслей, намеревающихся вдатися, полностью посвятить себя святости, яже к Богу, и прилепление самой души, горящей любовью ко Господу, через оную же, неизглаголанно в молитве, подаваемы бывают достойным. Глаголит Бо, дал еси веселие в сердце моем. И сам Господь сказует, Царство Небесное внутрь вас есть. Псалом 4, стих 8. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Святой Иоанн Лествичник называет молитву матерью всех добродетелей. Лествица, заглавие 28 слова. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о внимательной молитве. Святые отцы наши, слыша слова Господа во священном Евангелии, что от сердца исходят помышления злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, тадьбы, лжесвидетельство, хулы, и что сия суть сквернящая человека. Опять слыша в другом месте Евангелия, что Господь заповедует нам очистить внутренние стклянницы и блюда, да будет и внешнее их чисто, оставили всякое иное дело и подвязались всеусильно в этом делании, то есть в хранении сердца, зная, наверное, что вместе с этим деланием они удобно приобретут все прочие добродетели, что без этого делания не может ни стяжаться, ни прибыть ни одна добродетель. Некоторые из отцов наименовали это делание сердечным безмолвием, другие назвали вниманием, иные – трезвением и противоречием, иные – истязанием помыслов и хранением ума. Потому что все занимались им, и при посредстве его сподобились божественных дарований. О нем говорит Екклесиаст. «Веселися, юноша, во юности твоей, и ходи в путях сердца твоего непорочен и чист, и удали сердце твое от помышлений». О нем говорит и Приточник. «Аще взыдет на тя дух владеющего, прилог дьявола, место твоего не остави». Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего. То есть не попусти ему войти в место твое, под именем места, разумея сердце. О нем говорит и Господь наш в священном Евангелии. Не возноситеся, то есть не расточайте ума вашего туда и сюда. Опять в другом месте говорит, блаженны нищие духом, то есть блаженны те, которые не стяжали в сердце свое ни одной мысли этого мира, но нищие, не имеют никакого мирского помысла. И все божественные отцы наши много написали об этом. Кто хочет прочитать их писание, тот увидит, что написал подвижник Марк, что сказал святой Иоанн Лествичник, и преподобный Исихий, и Синаид Филофей, и Алва Исаия, и великий Варсонофий, и многие другие. Кратко сказать, кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, тот не сподобится зреть Бога. Кто не внимает, тот не может быть нищ духом, не может плакать и рыдать, не быть кротким и смиренным, не алкать и жаждать правды, не быть милостивым и миротворцем, не изгнанным правды ради. Вообще скажу, невозможно стяжать никакой другой добродетели иным образом, как только вниманием, и потому тебе должно озаботиться о нем более, нежели о чем другом, чтобы на самом деле стяжать то, о чем говорю тебе». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20, глава 23, стих 26, Екклезиаст, глава 11, стих 9, глава 10, стих 4, Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. Затем предлагает преподобный непрестанно совершать молитву Иисусову при соединении ума с сердцем, причем подвижник может постоянно пребывать в трезвении и отгонять именем Иисуса всякий греховный помысл, откуда бы он ни возник, отгонять его, прежде нежели он войдет и изобразится. При посредстве этого делания стяжевается опытное и существенное познание падших духов. Познав их, мы стяжаем к ним ненависть и памятозлобие, вступаем в непрестанную брань с ними. Воздвизаем против них естественную ревность, гоним их, поражаем, уничтожаем. О трех образах молитвы, добротолюбие, часть первая. Блаженный Никифор, так назван он святыми ксанфополами, определяет внимание так. Одни из святых назвали внимание блюдением ума, другие – хранением сердца, иные – трезвением, иные – мысленным безмолвием, иные – иначе. Всем этим выражается одно и то же. Как бы кто сказал «хлеб» или сказал «ломоть» и «кусок». Так понимай и об этом. Что есть внимание и какие его свойства, тому научись тщательно. Внимание есть чистого покаяния познания. Внимание есть воззвание души, ненависть к миру, восхождение к Богу. Внимание есть отвержение греха и восприятие добродетели. Внимание есть несомненное извещение в прощении грехов. Внимание есть начало умозрения, правильнее же причина умозрения. Ибо Бог при посредстве Его нисходит и является Ему. Внимание есть несмущение ума, или правильнее твердость Его, дарованная душе милостью Божией. Внимание есть низложение помыслов, памяти Божией храм, сокровище-хранитель терпения встречающихся напастей. Внимание – причина веры, надежды, любви. Никифор монах, слово его, добротолюбие, часть вторая. Блаженный Никифор, подобно преподобному Симеону Новому Богослову и прочим святым отцам, предлагает в средство ко вниманию непрестанное упражнение молитвою Иисусовою при соединении ума с сердцем. Приглашая всех иноков, произволяющих стяжать истинное преуспеяние к подвигу внимания и соединенной с ним непрестанной молитвы, Никифор говорит: «Вы, желающие сподобиться великолепного божественного светоявления Спасителя нашего Иисуса Христа, вы, желающие восприять ощутительно пренебесный огонь в сердце, вы, которые чтитесь получить существенное примирение с Богом, вы, которые оставили все мирское для приобретения и стяжания сокровища, сокрытого на селе сердец ваших. Вы, которые хотите, чтоб светильники душевные отныне возжглись светло и потому отреклись от всего временного. Вы, которые хотите разумно и опытно познать и приять Царство Небесное, находящееся внутри вас. Придите, и поведаю вам науку и художество вечного небесного жития, вводящие делателя своего без труда и пота в пристанище бесстрастия, не боящиеся ни падения, ни обольщения от бесов, тогда только упадающие, когда мы по причине прислушания пребываем вне этого жительства, где-то в далекой стране, подобно древнему Адаму, который, презрев заповедь Божию, вступив же в дружество со змеем и признав его верным, насытился плода прелести до пресыщения и низверг бедственно в глубину смерти, тьмы и тления себя и всех своих потомков. Невозможно нам получить примирение и соединение с Богом, если мы, во-первых, не возвратимся по возможности к себе, если не войдем в себя. Преславно отторгать себя от общения с миром и от суетного попечения и неослабно соблюдать находящееся внутри нас небесное царство. По этой причине монашеское жительство названо наукою из наук и художеством из художеств. Это преподобное жительство доставляет не какие-либо тленные предметы, чтобы в них мы похоронили ум наш, отвлекший его от лучшего, но обещает страшные и неизреченные блага, которых око не видело, о которых ухо не слышало, которые вовсе неизвестны для сердца. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «И посему несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. «Если настоящий век тьма, то бежим от него, бежим, помышляя, что у нас нет ничего общего со врагом Божиим. Желающий быть другом ему соделывается врагом Бога, а соделавшемуся врагом Бога кто может помочь?» Послание Иакова, глава 4, стих 4. «И потому будем подражать отцам нашим, и, подобно им, займемся взысканием находящегося внутри сердец наших сокровища, и, найдя, будем держать его крепко, возделывая его и храня. Таково наше назначение с самого начала». Добротолюбие, часть 2. Преподобный Нил Сорский советует желающим упражняться в сердечном безмолвии отречься от всех вообще помышлений и заменить их призыванием имени Господа Иисуса, то есть молитвою Иисусовою. «Должно, — говорит преподобный Нил, — понуждаться молчать мыслью и от мнящихся правых помыслов непрестанно смотреть в глубину сердечную и говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Слово второе. Так вожделенно это делание, так оно обширно, преисполнено обилия духовного, что святой апостол Павел предпочитал пребывание в нем ума всем прочим помышлениям и размышлениям. «Не судих, бо видите, что в вас, — говорит он, — точию Иисуса Христа и сего распята. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2. Блаженный старец Серафим Саровский говорит: «Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Благодатные дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих. Наставление 11 и 4 по изданию 1844 года. Преподобный Марк Подвижник, называя в четвертом слове своих сочинений молитву главнейшим деланием монаха, долженствующим обымать все частные его делания, всю жизнь его, в первом слове называет главным и единственным деланием монаха покаяние, а заповедь о покаянии – главную заповедью, объемлющую все прочие заповеди. Противоречие представляется здесь только при наружном взгляде. Это значит, что делание покаяния должно быть соединено с деланием молитвы в одно делание. Господь соединил их, человек да не разлучает. Бог, говорит Сын Божий, не имать ли сотворить отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Евангелие от Луки, глава 18, стих 7. Здесь указано на делание избранных, на их непрестанную молитву. Она названа воплем, то есть выражением плача и покаяния. Покаяние, говорит преподобный Марк, как я полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами. Оно совершается исполнением заповедей Христовых, соразмерно этому исполнению. Заповеди одни, более общие, заключают в себе много частных, и многие части порочности отсекают разом. Например, в Писании сказано: «Всякому же просящему у тебя дай, и от взимающего твоя не истязуй». и «хотящего заятию тебе не отврати». Это заповеди частные. Евангелие от Луки, глава 6, стих 30, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. Общее же, заключающее их в себе, «продашь имение твое и дашь нищим, и взем крест твой, гряди вслед мне», разумея под крестом терпение встречающихся нам скорбей. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21, Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. «Раздавший все нищим и взявший крест свой, исполнил разом все вышеозначенные заповеди». Опять. «Хощу», — говорит Писание, — «да молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеющие преподобные руки. Общее же, вниди в клеть твою и помолися отцу твоему иже в тайне. И еще непрестанно молитесь». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 17. «Вшедший в клеть свою и непрестанно молящийся, в этом заключал приношение молитв на всяком месте». Опять сказано: «не соблуди, не прелюбы сотвори, не убий» и тому подобное. Общее же этого: «помышление низлагающее и всякое возношение взимающееся на разум Божий. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Низлагающий помышления поставил преграду всем вышеименованным видам греха. По этой причине боголюбивые и известно верные понуждают себя на общие заповеди и не упускают исполнения частных, когда оно по обстоятельствам потребуется. Из всего этого я заключаю, что дело покаяния совершается при посредстве следующих трех добродетелей: очищение помыслов, непрестанной молитвы и терпение встречающихся скорбей. Эти три добродетели должны быть совершаемы не только наружным образом, но и умным деланием, чтобы укосневшие в них соделывались бесстрастными. А как без этих трех добродетелей не может быть совершено дело покаяния, то я думаю, что покаяние приличествует всегда и всем, хотящим получить спасение, и грешникам, и праведникам, потому что нет степени совершенства, на которой бы не было нужным делание поименованных трех добродетелей. Посредством их приобретается начинающими введение в благочестие, средними – преуспеяние, совершенными – утверждение и пребывание в совершенстве. Как преподобный Марк в его четвертом слове, так и прочие выше приведенные отцы свидетельствуют, что терпение всех встречающихся скорбей и успешное отражение помыслов доставляется молитвою. Они называют молитву источником покаяния. Она и мать покаяния, и чере его. Сказанное святым Иоанном Лествичником о молитве и памяти смертной, можно со всей справедливостью сказать о молитве и покаянии: «Воспеваю две сущности во единой ипостаси, во едином лице». Лествица, слово 28, глава 46. Делание покаяния и молитвы – одно, но оно совмещает в себе два различных вида добродетели. Отражение греховных помыслов и ощущений совершается при посредстве молитвы. Оно есть делание, соединенное с молитвою, неразлучное от молитвы, постоянно нуждающееся в содействии и в действии молитвы. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Григория Синаита, говорит: «Блаженный Григорий Синаит, достоверно зная, что нам, страстным, невозможно победить лукавые помыслы, сказал следующее: „Никто из новоначальных не может удержать ума и отогнать помыслы, если Бог не удержит ум и не отгонит помыслы. Удерживать ум и отгонять помыслы свойственно сильным, но и они отгоняют их не собою. Они подвизаются на брань против них, имея с собою Бога, будучи обличены благодатью и всеоружием Его. Ты же, если увидишь нечистоту лукавых духов, то есть воздымающиеся помыслы в уме твоем, не ужасайся, не удивись. если явятся и благие разумения о разных предметах, не внимаем, но удерживая дыхание по возможности и ум заключая в сердце, вместо оружия призывай Господа Иисуса часто и прилежно. Они отбегут, будучи невидимо опаляемы божественным именем. Когда же помыслы начнут опять стужать, тогда, встав, помолись на них. А потом опять берись с твердостью за прежнее делание, то есть за моление именем Господа Иисуса. Слово второе. Святой Иоанн Лествичник в слове о молитве говорит: «Приходящего пса – греховный помысл. Отгоняй этим оружием, оружием молитвы. И сколько бы раз он не покусился напасть, не окажи ему послабления». Слово 28, глава 55. Симеон Новый Богослов. Сатана с подчиненными ему духами приобрел право с того времени, как при посредстве прислушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение от Бога, невидимо колебать и ночью, и днем словесность каждого человека. Одного много, другого мало, одного больше, другого меньше. И не иначе можно оградиться уму, как непрестанную памятью Божию. Когда силою креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда он утвердит в непоколебимости словесность. К этому ведет мысленный подвиг, которым обязался подвязаться каждый христианин на поприще веры Христовой. Если же он этого не достигнет, то суетен его подвиг. Для мысленного подвига служат вводными все и многоразличные подвиги всякого, претерпевающего страдания ради Бога, с целью преклонить к себе милосердие Божие и исходатайствовать у него возвращение прежнего достоинства, чтобы напечатлелся в уме Христос. Никифора монашествующего слова, «Добротолюбие», часть 2. Постоянное пребывание в молитве, хотя и составляет существенное делание инока, но оно нуждается в приуготовительном обучении, как видно из вышеприведенного слова блаженного Никифора, который, упоминая о преподобном Савве, говорит, что этот вождь многочисленного общества иноков, когда усматривал, что монах основательно изучил правила монашеской жизни, соделался способным бороться с сопротивными помыслами и блюсти свой ум, то предоставлял такому монаху безмолвствовать в келии. Приуготовительное обучение к непрестанной молитве совершается посредством послушания и упражнения в монастырских трудах, как сказал преподобный Филимон: «Бог хочет, чтобы мы являли наше тщание к Нему сперва в трудах, потом в любви и непрестанной молитве». Добротолюбие, часть 4, об Авве Филимоне. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя. Великое благо молитвы проистекает из послушания, как сказал преподобный Симеон Новый Богослов. О третьем образе внимания и молитвы святого Симеона Нового Богослова. Добротолюбие, часть 1. Находящиеся в послушании и занимающиеся монастырскими трудами никак не должны считать себя свободными от упражнения молитвы. Без этого самые труды и даже послушание будут бесплодными. Мало того, принесут зловредный плод тщеславия и других грехов, непременно являющихся в той душе, в которой окажется бедственная пустота, в которой не живут сила и благоухание молитвы. Занимаясь монастырскими трудами и рукоделием, молись часто, если не можешь еще молиться непрестанно. Возвращайся к молитве, как не вспомнишь о ней. Молитва постепенно обратится в навык, и частая молитва неприметным образом перейдет в непрестанную. Подвижники послушания, говорит святой Иоанн Лествичник, различным образом употребляют ноги. Одна из них движется к служению, другая неподвижна на молитве. Лествица, слово 4, глава 2. Под словом «ноги» разумеется вся деятельность. «Видел я просиявших в послушании и не неродевших по возможности, а умной памяти Божией», говорит тот же святой. Как они, встав на молитву, немедленно овладевали умом своим и проливали потоками слезы. Они были предуготовлены преподобным послушанием. Лествица, слово 28, глава 31. Из этого видно, что древние подвижники при монастырских трудах не позволяли себе суетного развлечения, но, занимая руки делом, занимали ум молитвою. По этой причине, когда они приходили в церковь или начинали в келье исполнять свое молитвенное правило, немедленно ум их и сердце устремлялись к Богу без всякого препятствия. Напротив того, кто при трудах и рукоделии позволяет себе суетные мысли и разговоры, тот, встав на молитву, никак не может справиться с умом своим, непрестанно исторгающимся из его власти, непрестанно обращающимся к тем предметам, которые привлекали его к себе до времени молитвы. «Чадо», — говорит Писание, — «от юности твоей я избери наказание, и даже до седин обрящеши премудрость. Яко же оряй и сеей приступи к ней, и жди благих плодов ея. В делании бо ея мало потрудишися, и скоро ясти будеши плоды ея. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее. Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее». Сирах, глава 6, стихи с 18 по 20. Не будем терять драгоценного невозвратного времени. Не будем губить его, предаваясь рассеянности, празднословию и другим пустым занятиям. С самого вступления нашего в монастырь ознакомимся тщательно с монашескую жизнью и в юности возделаем душевную ниву истинным подвигом, чтобы в старости и при преселении в вечность возрадоваться об обилии благодатных даров, залогов спасения, залогов блаженства на небе. Аминь.